может быть неприятен. Чем больше он углублялся в изучение меню, тем мрачнее и неуютнее становилось на душе. Бар был дорогим, и цены были сопоставимы с самыми дорогими московскими ресторанами. Выходило, что дела компании были не так плохи, если Шура могла себе позволить пригласить его сюда. «Тебя что-то не устраивает?» — спросила Шура. «Ты не стесняйся, за все уплачены». «Цены здесь не слабые», — усмехнувшись, сказал он. «Моей Варваре Егоровне нужно откладывать пенсию за год, чтобы поужинать в этом баре». «Я тоже сюда не каждый день хожу», — смутившись, сказала Шура. «Пенсионеров, конечно, жаль, но давай договоримся, сегодня о политике ни слова». «Какая тут политика? Тут одна обдираловка», — продолжал ворчать Николай. «Но если ты нынче стала такой богатой, то давай мне коня в пальто, воров в законе и, если есть, пролетарскую водочку». «Чего так скромно? Давай что-то еще, ты же мужчина, а мужчины любят поесть». «Но ты же меня не для этого звала». «Одно другому не мешает. Давай сделаю заказ я сама. Ты знаешь, Сергей улетел сегодня на неделю с проверкой наших экипажей в Китай». «И ты решила гульнуть? А что, нельзя? Он там гуляет. Могу и я себе позволить. Кстати, я ничего почти не знаю о твоей сегодняшней жизни. Как там Лиза? Наверное, совсем стала москвичкой». Впервые в жизни Шура завела разговор о его семье. Николай предположил, что Шура знает, что у него произошло. Такие вещи разносятся быстро. Но, подумав немного, решил, что спросила она о его семье, скорее всего, для приличия. «Она с сыном улетела в Турцию», — сказал он, — «на целый месяц». Ему не хотелось говорить о себе, о своей теперь уже бывшей семье, тем более посвящать в это Шуру. Она, должно быть, поняла его настрой и перевела разговор на свое. «Ты знаешь, Николай, я тогда на собрании, когда тебя выдвигали, выступила не по своей инициативе», — вдруг сказала она. Юрка рядом сидел и говорит: «Мам, а голосование неправомочно». Он ведь на все это с юридической точки зрения посмотрел. Сказал: «Если Поротов или еще кто-то из его сторонников обжалуют, подадут протест, то иск, скорее всего, удовлетворят. Нет кворума. Выигрывать надо честно». Я ему: «Что ты предлагаешь?» Он говорит: «А ты встань и скажи об этом. Это будет справедливо. Полищук», — он почему-то так и не стал называть Сергея отцом, — «от этого только выиграет». «Вот как! А я-то думал, ты сама проявила инициативу». «Как видишь, не сама. Ты думаешь, Сергей меня понял? Дома такой крик поднял. Но я его быстро успокоила. Сказала: ну и что из того, что на неделю отложили голосование? Перевес-то был очевидным». «Шура, ты меня для этого позвала?» «Нет, я тебя позвала не для этого. Ты, говорят, недавно был у Юрия». «Да, был». «Мне, право, неудобно говорить это тебе, но у Сергея потерян с ним контакт». «И что из того? Это проблемы Сергея, не мои. Пусть налаживает контакт сам. Юра тебе доверяет и уважает. Он ведь первым сказал мне: Плучик и Бонд — жулики. Но за все, что они сделали с компанией, будете отвечать вы, то есть я и Сергей». «Зачем ты все это мне говоришь?» «А кому, кроме тебя, я могу открыться?» — вздохнув, сказала Шура. «Все вокруг против. Считают, что мы миллионы наворовали. Ты, наверное, знаешь, Сергей сделал все, чтобы Плучик возглавил авиакомпанию. Считал, что он поможет авиакомпании своими зарубежными связями. А тот притащил сюда Марка Бонда, представил его как большого специалиста по авиационному менеджменту, и все дружно захлопали. Мы здесь, впереди планеты всей. Ты же помнишь, у нас у всех мозги были повернуты на Америку. Все хорошее и передовое только оттуда. Когда кричали, что меняют систему,